Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Саре и Бене. Кто сказал, любовь исчезла, тому зависть в сердце влезла. Вот история возвышенной любви. Сара с Беней повстречались и чуть-чуть не обвенчались. В синагоге выходные были дни. Догадайтесь дальше сами, Беня занят был делами, ну а Сару вскоре хлопнули менты. Эти грубые барбосы задавали ей вопросы, где же Беня, где искать его следы. А наша Сара Бенечку любила, а наша Сара Беню заложила. Все рассказала, тупо не спеша, ее наивная еврейская душа. Сара кушает пельмени, ждет подарочек от Бени. Здравствуй, Сара, входит и Беня крик. Вам привет от всей малины, получите три маслины, чтоб за фиксами держали свой язык. Сара искренне вздыхает, пистолет свой вынимает. Три секунды, сейчас прольется кровь. Ша, ребята, не спешите, пистолеты отложите, не губите свою первую любовь. А наша Сара Бенечку любила и все поступки Бенечке простила. Потом загнула мат в три этажа ее ранимая еврейская душа. Как в Одессе говорится, лучше жить и веселиться, чем на кладбище лежать и отдыхать. Знает Сара, знает Беня, будет место, будет время, вот тогда придется пострелять. Очень долго бродят броши, свадьбу сделали попозже, вся Одесса пела Зохенвей. Городничьи и бандиты были водкою убиты, и погиб еще один еврей. А наша Сара Бенечку любила, а наша Сара Бенечке родила на зависть многим четверых детей. Один был русский, а четвертый был еврей. Четвертый был еврей.